люди мира с восхищением отзываются о высшем руководителе Ким Чен Ыне. Председатель Бенинской социалистической партии сказал, что присвоение Ким Чен Ыну звания маршала Каиндер – это выражение единодушного стремления не только корейского народа, но и людей всего мира. Глава делегации Дальневосточного общества по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма сказал, что в мире еще не было другого великого человека, кроме Ким Чен Ына, который наделен выдающейся находчивостью и полководческим искусством и сведущ во всех делах, не говоря уж о политике и военных делах. Председатель партии «Мира и единства России» сказала, что Ким Чен Ын – настоящий патриот, защитник самостоятельности и справедливости, который возглавляет мировое политическое течение и оставляет огромные заслуги перед эпохой и человечеством. Председатель общества дружбы с Кореей и председатель датского общества дружбы с Каиндер сказали, «Ким Чен Ын всегда добивался только победы мудрым руководством партии, армии и народа. Мы завидуем корейскому народу, ведомому Ким Чен Ыном.